бумажник, прочитала письмо и добавила: «Есть у них отдел жалоб. Пошли туда $5. Может, это просто шутка?» Я сунул бумажник в карман и поднялся со стула. «Давай поужинаем». «Давай, страховой агент». Мы уже шли к двери, когда зазвонил телефон. Я хотел было уйти, не обращая на него внимания, но Вельда была для этого слишком ревностной секретаршей. Она сняла трубку и протянула ее мне. «Это Пат?» «Привет, малыш», — сказал я. Что-то странное было в его голосе, но я не мог понять, в чем дело. «Майк, когда ты в последний раз видел Митча Темпла?» «А что?» «Неделю назад». «Да, неделю назад. А почему ты спрашиваешь об этом?» «И с тех пор ты ни разу его не видел?» «Нет». «Тебе пришлось с ним повозиться, или, может быть, он доставил тебе какие-нибудь неприятности?» «Да нет же, черт возьми», — ответил я. «Я же все тебе рассказал». «Ну, тогда скажи мне вот что. Есть у тебя алиби, скажем, на прошлые сутки?» «Малыш, у меня найдется по крайней мере 3 свидетеля, которые могут указать, где я находился в любую минуту в течение всей недели и до настоящего момента». «Ну хорошо, а теперь говори, в чем дело?» «Кто-то прикончил Митча в его собственной квартире. Ему всадили кинжал в сердце. Его нашли мертвым на живописном восточном ковре. Кто нашел?» «Подружка, которая имела свой ключ от его квартиры. Она успела вызвать нас до того, как упала в обморок. Приходи ко мне, нам нужно поговорить». Я повесил трубку и посмотрел на Вельду, чувствуя, что у меня стянуло всю кожу на лице. «Неприятности?» — спросила она. «Да, кто-то убил Митча Темпла». Она поняла, о чем я думаю. «Он что-то разнюхал по поводу убийства этих девушек, не так ли?» Я кивнул. «Тогда чего же Пат хочет от тебя?» «Вероятно, ему нужны все подробности моего разговора с ним». «Ну что ж, собирайся, пошли». У Митча Темпла была квартира в новом доме в Восточном районе. Это было шикарное строение, в котором жили богачи и знаменитости. Швейцар в униформе не привык к зрелищу полицейских автомобилей и офицеров, которыми так и кишело теперь небольшое пространство перед роскошной резной дверью. Дежурный коп узнал и пропустил нас. Мы поднялись на лифте на 6-й этаж. На небольшую площадку выходили двери 2 квартир. Одна из них была закрыта, это была дверь квартиры, принадлежащая отсутствующему жильцу, а другая широко распахнута. Копы внутри этой квартиры были заняты своим привычным делом. Пат приветственно махнул рукой, и мы, обогнув кровавое пятно возле двери, прошли к тому месту, где лежало тело. Ребята из криминальной лаборатории уже закончили свою работу и стояли в стороне, обсуждая последние бейсбольные новости. «Можно?» — спросил я. «Валяй», — ответил Пат. Я встал на колени и осмотрел труп. Митч Темпл лежал на боку в луже крови. Одна рука вытянута и цепляется за полу пиджака, который он пытался стянуть со спинки стула. Пальцы судорожно стискивают батистовый носовой платок, который всегда торчал из нагрудного кармана. Я поднялся на ноги и обратил внимание на кровавый след, который тянулся от двери до дырки в груди Темпла. Он был длинный, в добрых 20 ярдов. «Что тебе удалось выяснить, Пат?» «Похоже на то, что он открыл дверь на звонок и получил удар ножом с 8-дюймовым лезвием. Он упал на спину. Тот, кто его убил, просто закрыл дверь и ушел. Такая рана в большинстве случаев оказывается смертельной, не правда ли?» «Да», — ответил Пат. «А что он искал в пиджаке?» «Что-нибудь, как мне кажется, чтобы остановить кровотечение. По-видимому, здесь ничего не тронуто. Удивляюсь, как ему удалось добраться сюда. Медицинский эксперт тоже удивлен, как у него хватило сил. Он 2 раза падал, а последние несколько дюймов полз. Никто не может попасть в квартиру, пока снизу не позвонит швейцар», — напомнил я. Пат бросил на меня недовольный взгляд. «Пока мы не установили точного времени смерти, но профессионал вполне мог подобрать подходящий момент. Мы сейчас проверяем квартиру.